Глава 54. Усатый. Скоро поспела вишня. Ее было не так много, как черешни, но возни с ней было не меньше. В самый разгар уборки неожиданно появилась мадам Стороженко. На этот раз она не въехала в усадьбу, а ее бричка остановилась завалом, поросшим дерезой. Мадам Стороженко долго стояла весь рост на подножке, держась за голову одного из персов и наблюдала за уборкой. — Осеки! «Хулиганы! Пролетарии!» — время от времени кричала она, глядя большим парусиновым зонтиком. «Вы у меня посмотрите, как сбивать цены на фрукту! Интересно знать, куда смотрит полиция!» Но на нее не обратили внимания, и она уехала, крикнув издалека. «Клянусь Богом, я закрою эту вашу лавочку!» На другой день на рассвете за вишней приехали платформы. И Петя видел, как, не доезжая до хуторка, прямо в степи с них сбрасывали какие-то тяжелые ящики, которые потом исчезали. — Что это за ящики? — спросил Петя. — А я думал, ты еще спишь, — с неудовольствием сказал Гаврик, пропуская мимо ушей Петин вопрос. — Нет, кроме шуток, что это за ящики? — Какие ящики? — спросил Гаврик, сделав невинные глаза. — Где ты видишь ящики? — Чудак, нет никаких... Но Петя очень хорошо видел ящики. Не валяй дурака. — Сердито, — сказал он. Гаврик стоял перед ним, расставив ноги. — Забудь, — сказал он строго. Но его лицо светилось таким скрытым торжеством, таким лукавством, что Петя еще больше разобрало любопытство. — Нет, ты все-таки скажи, что за ящики? — настойчиво спросил он. — Отлично понимаешь, что в этих ящиках, которые он случайно увидел, кроется какая-то важная тайна, и что Гаврику ужасно хочется похвастать этой тайной. — Ну? — еще более настойчиво спросил Петя. Тогда Гаврик приблизил к нему лицо, одну минуту поколебался, а затем сказал, оглянувшись по сторонам, понизив голос. — Американка. Петю показал, что наслышался. — Что? — переспросил он. — Американка, — повторил Гаврик раздельно. — Не понимаешь? Эх ты, лопух! Десятки раз проходил Петя мимо этой маленькой степной балочки, густо заросшей будиками и полынью, и никогда не замечал в ней ничего особенного. Но как раз в это время бурьян на дне балочки зашевелился, и оттуда вылезли две фигуры. Сначала дядя Федя, а потом старый железнодорожник. И тогда Петя сразу понял. На дне балочки, в скале, находилась щель. Таких щелей вокруг города, в степи и на берегу моря, было довольно много, и Петя знал, что эти ходы в знаменитые одесские катакомбы. Так вот, оказывается, куда делись ящики. — Теперь тебе понятно, — сказал Гаврик, и так пронзительно, даже грозно, посмотрел на Петю, что тот уже готов был произнести клятву, но сдержался, а только открыто и твердо посмотрел Гаврику в глаза, коротко сказав, — понятно. — Ну так смотри же, — сказал Гаврик, — и помни, что ты ничего не видел. Забудь. — Забуду, — сказал Петя, и они оба не торопясь пошли на хуторок, где уже на подводы прямо навалом грузили вишню. А на другой день, утром, на террасе, снова появился Терентий. Он положил на стол деньги и сказал Василию Петровичу, — вот видите, — как хорошо получается. Вы нам, мы вам. Здесь без 3 рублей 120, не считая 15 карбованцев, которые мы удержали на разные мелкие расходы. Вы на нас за это не обижаетесь? О, что вы, замахал руками Василий Петрович. Он, конечно, и не подозревал, что эти 15 рублей на мелкие расходы в тот же день были посланы по почте в Петербург. А через неделю, в правде, в списке денежных поступлений на издание газеты было напечатано мелким шрифтом «От группы одесских рабочих 15 рублей». Таким образом был реализован урожай вишен. Теперь на очереди стояли ранние сорта яблок. Лето проходило незаметно. Все обстояло благополучно, если не считать одного маленького события, которое для всех прошло незамеченным, но у Пети оставил неприятный осадок. Как-то, возвращаясь с купания, уже подходя к хуторку, Петя увидел человека, выходящего из их калитки. Человек показался знакомым. Повинуясь необъяснимому чувству тревоги, Петя осторожно вошел в чащу кукурузы и присел на корточки среди толстых мясистых стеблей и шуршащих листьев. Человек прошел так близко, что Петя мог дотронуться до его пыльных диагоналевых брюк и серых парусиновых туфель. Петя посмотрел вверх и на фоне яркого неба с гипсовыми июльскими облаками увидел голову в летнем люфовом шлеме с двумя козырьками сзади и спереди, так называемом «здравствуй, прощай», серые усы и пенсне с темными стеклами, как у слепого. Это был тот самый усатый, которого Петя на всю жизнь запомнил еще в детстве на проходе Тургенев. Я последний раз видел перед отъездом за границу на палубе Палермо рядом с жандармским офицером. Не замечая, Петя усатый прошел мимо, надувая сизые щеки, трубя под нос популярный марш капельмейстера Чернецкого. Переждав некоторое время, Петя побежал домой, чтобы поскорее узнать, для чего приходил усатый, но ничего важного не узнал. По словам тети, просто-напросто заходил какой-то дачник с большого фонтана за вишнями, и тетя ему сказала, что он, к сожалению, опоздал. Дачник обошел сад, похвалил хозяйство и обещал непременно наведаться в сентябре, когда будет виноград. Вот, собственно, и все. Так как дело происходило в середине недели, никого с ближних мельниц не было, и в саду работали только свои, Петя успокоился. Может быть, действительно усатый живет на большом фонтане и действительно просто заходил покупать вишни? Ведь, в конце концов, он тоже человек. Почему он не может быть дачником и жить летом на большом фонтане? Но Гаврик отнесся к этому иначе, гораздо серьезнее, хоть он допускал, что появление усатого — чистая случайность. Так или иначе, Терентий распорядился усилить охрану, и теперь Гаврик опять дежурили не только в ночь субботы на воскресенье, так же и днем. Но, по-видимому, тревога оказалась сложной, усатый больше не появлялся.